Глава третья. Мой друг, во что бы я нас всех не втянул, я смогу с этим разобраться и не подвергать вас с планше лишней опасности. Спокойно и уверенно сказал я. Спасибо, месье, — поклонилась Джульетта. И я покачал головой. Сидите тихо, и я обещаю прийти на закате, — сказал я и вышел за дверь. Быстрым шагом пробежался до выхода, встретил на улице голодную молодежь. Веди, — только и бросил я пацану. Тот заулыбался, схватил сестру за руку и потащил куда-то в темноту подворотен. Мне это не очень понравилось, и я положил руку на шпагу. Хоть я и был осторожен, старался не светить деньгами и прочее, мне все равно не хотелось бродить по парижским закоулкам. Тем не менее, шли мы не очень долго. Спустя два или три поворота, разворошенные помойные кучи и парочку прислонившихся к каменным стенам пьянчужек, мы снова вышли на относительно широкую улицу. Мальчишка показал рукой на приоткрытую деревянную дверь. Из двухэтажного здания таверны доносились уже знакомые кабацкие песни, шум толпы и редкий смех. В окнах не было ни дорогих стекол, ни относительно дешевой слюды, просто вырубленные в стене отверстия. В одном из окон сидела девка, раскрашенная и разодетая, как любая уличная проститутка. Она играла на странного вида дудке, изогнутой и похожей на змею. Звук дудки почти целиком терялся в шуме пьяниц. Мальчишка дернул меня за рукав и оскалился. — Здесь подают хорошее мясо, месье, — сказал он. — Я помню, что обещал накормить вас сестрой, — ответил я, и пацан расплылся в еще более широкой улыбке. Мы прошли через улицу, чуть было не столкнулись лбами с парой едва волочащих ноги солдат, и, наконец, вошли в таверну. Здесь стоял запах пота и кислого вина. Несколько человек повернули головы в нашу сторону, но, не обнаружив ничего интересного, сразу же вернулись к своим делам — выпивке и картам. Планше и де Бержерак сидели в дальнем углу. На столе у них стояло 5 или 6 уже пустых бутылок вина. Планше разливал напиток по кружкам. На коленях у де Бержерака сидела еще одна разодетая девка. Она заливисто смеялась и вкладывала в рот дольки яблока. Я подошел к ним. Мальчишка с сестрой и младенцем не отставали ни на шаг. — Все пьете? — улыбнулся я. — Пьем, месье, — согласился Планше. — Месье де Бержерак тоскует. — Тоскую, — рассмеялся Сирано де Бержерак, а потом повернулся ко мне. Проститутка поймала мой взгляд, улыбнулась и провела языком по давно небритой щеке носатого. — Приятель, как я рад, что ты живой! — с улыбкой произнес Сирано. И я мог только улыбнуться в ответ. Парижанин аккуратно ссадил девку с колен. Планше тут же передал ей кружку с вином. Затем Сирано выбрался из-за стола, нетвердой походкой подошел ко мне и заключил в объятия. Я тоже был рад его видеть, и мы несколько секунд хлопали друг друга по спинам. Только после этого я усадил детей за стол под удивленные взгляды всех собравшихся. — Милая, принеси еще вина! Сирано повернулся к девке и вложил большую серебряную монету ей в ладонь. Я достал кошелек, где лежали су и денье, вытащил последнее серебро и передал его девушке. — Нужно накормить малышей. Хлеб, сыр, мясо, молоко. — Мне вина! — важно заявил мальчишка. Но мне было достаточно посмотреть на него и погладить рукоять шпаги. Пацан сник, девка рассмеялась и покинула нас. Младенец перешел на руки к младшей сестре оборванца. — Подкармливаешь бездомных? — усмехнулся носатый. Я кивнул. — Что у тебя случилось, приятель? — спросил я. — Париж! — хмыкнул де Бержерак и опрокинул в себя кружку с вином. Планше налил еще. Он подвинул ко мне ту кружку, из которой уже пила проститутка, но я жестом отказался. Последнее, что мне нужно, — это герпес. — Пожалуйста, давай обойдемся без поэтической насказательности, — устало сказал я де Бержераку. — Вот на кой дьявол вы научили его читать? — повернулся к Планше парижанин. — Такой же был хороший парень. А теперь что? — Поэтическая иносказательность. Тебе жестоко разочарован, месье. Все равно в сердцах плюнул на земляной пол. Мальчишка, сидевший рядом со мной, сделал то же самое. — Тупица! — мысленно выругался я сам на себя. Расслабился за год в своей Гасконе, совсем перестал следить за языком и своей легендой. «Давай к делу», — сказал я, сворачивая не очень удобную тему. «Ну, давай. Мое прошение о вступлении в ряды королевских мушкетеров отклонили». «Де Тревиль?» «Ох, черт возьми, Шарль!» Де Бержерак, если и не протрезвел сразу, то уж точно взял себя в руки. Он положил руки на стол, посмотрел мне в глаза, покачал головой. «Мы не знали в нашей Гасконе», — сказал Планше. — Не знали о чем. — Де Тревиль сейчас в немилости, — ответил де Бержерак. — Прямо перед смертью Красного вляпался в какой-то заговор против него. Не может быть. В письме он об этом ни словом не обмолвился. Носатый только пожал плечами. Девка вернулась, поставила перед детворой большую деревянную бадью с вареной курицей, прямо с головой, бррр, большой головкой сыра и таким же большим хлебом. Следом поставила кувшин с холодным молоком. Оборванцы не обратили на молоко никакого внимания. Они тут же принялись рвать курицу на части, прямо руками и заталкивать себе в рот кусочки. Я невольно улыбнулся, глядя на них. — Приятель, это не все, — вздохнул де Бержерак, принимая у планше новую кружку с вином. — Что еще? — Меня погнали с кадетов, — грустно улыбнулся парижанин и поскреб по груди. Я сообразил сразу. — Из-за раны? Бывший гасконский кадет кивнул и снова опрокинул в себя кружку. Планше с грустью посмотрел на меня и развел руками. Я протянулся через стол и похлопал его по руке. — Ну, значит, добро пожаловать в Гасконь, — улыбнулся я. — Переезжай в замок Кастельмор, там разберемся. — Спасибо, приятель, — без особой радости ответил парижанин. — Что с мушкетерами? Ты видел их? Я про тех троих, с которыми брали бопом. — Я хорошо знаком только с Исааком, — пожал плечами Бержерак. — И у него дела не лучше. Я посмотрел на оборванцев. Девочка уже вымачивала хлеб в молоке маленькими кусочками, скармливала малышу. Пацан увлеченно обсасывал кости. От курицы не осталось почти ничего. Эти звереныши даже голову умудрились обглодать. — Где сейчас до порто? — спросил я. Де Бержерак усмехнулся. — Последний раз видел его в Тесогуске, — ответил парижанин. — Хотите увидеть его до похорон? — спросил планше. Я кивнул. — Могу провести, — сказал мальчишка, хотя после сытной еды его уже явно клонило в сон. — Если у вас остались монеты, месье. — Я почти нищий, — соврал я и снова обратился к Де Бержераку. — Тесогуска далеко? — Пройди вниз по улице до часовни направо, — пожал плечами носатый. — Не пропустишь. — Планше, ты позаботишься о Сирано? — просил я, поднимаясь на ноги. Девка, сидевшая рядом с парижанином, уже положила голову ему на плечо и, кажется, задремала. Слуга кивнул. Оборванцы поглядели на меня, но, видимо, решив, что больше с меня не стрясти, промолчали. Я взмахнул шляпой, прощаясь с друзьями, ребятней, и направился прочь из таверны. Никто не обращал на меня внимания, все посетители были заняты выпивкой или другими развлечениями. Дети остались внутри, что меня полностью устраивало. Солнце перевалило за зенит, начало медленно опускаться. Помня об обещании данном Джульетте вернуться к закату, я ускорил шаг. Узкие улочки Парижа казались мне совершенно одинаковыми, но минут через 15 мытарств я все-таки добрался до относительно приличного заведения. Я толкнул деревянную дверь и оказался в просторном и светлом помещении. Солдаты сидели за одним столом, судя по форме, столичная гвардия. За другим расположился лысый толстяк в окружении невероятного количества блюд и кувшинов с вином. Он был один, но вокруг него суетились сразу две хорошеньких официантки. Одеты они были не в пример девицам из прошлой таверны. Де Порто скорее лежал, чем сидел за столом у окна. Он был один и выглядел примерно таким же подавленным, как и Сирано де Бержерак. — Что у вас тут у всех, траур, что ли? — буркнул я, подходя к здоровяку. Тот поднял голову. Под глазами мушкетера были отчетливо видны громадные мешки. — Шарль, мой друг! — попытался улыбнуться Исаак де Порто. Я покачал головой, усаживаясь рядом. — Сколько ты не спал, Исаак? — Больше, чем нужно, — ответил здоровяк. Числом пустых бутылок на столе он даже превосходил Сирано де Бержерака. И я сказал. — Ты будешь на завтрашних похоронах? — Конечно, — кивнул де Порто. — Красный был опорой всей Франции, проклятые ублюдки. — Кто? — Герцог, его сатанист-племянник. Де Порто говорил тихо и очень злобно, почти шипел. Так, чтобы никто его не слышал. — Племянник? Ты про Анри? Он же наш друг. — Пусть катится в ад, — ответил де Порто. — Там заговорщикам самое место. — Вздор, — не выдержал я. — Почему всем в этом городе мерещатся заговорщики? — Потому что это правда, Шарль. Здоровяк не утруждал себя тем, чтобы лить вино в кружку. Он просто взял очередную початую бутыль и начал жадно пить. Через несколько секунд, еще более раскрасневшись, он отставил ее в сторону и громко икнул. — Анри не мог. Он один из нас. Мы вместе прошли бопом. Мы, черт возьми... — А ты тут не один, дружище? — вдруг прервал меня чей-то бас. Я повернулся на звук. Передо мной стоял мужчина довольно высокий и крепкий. Может быть, на пару сантиметров выше меня и точно в плечах не уже де Порто. Он был одет в дорогой темно-фиолетовый камзол, украшенный бархатными вставками. Камзол едва сходился на могучей груди. Светлые кудри незнакомца свободно спадали на его широкие плечи. В каждой руке он держал по кувшину с вином. Почему у него и толстяка за соседним столом были кувшины, а у де Порто бутылки, я не понял. Предположил, что в бутылях пойло дешевле. — Франсуа, друг мой! — Депорто расплылся в улыбке. — Садись, садись. Где ты пропадал полдня? Нужно было решить пару неприятных вопросов. Франсуа уселся между нами, поставил кувшин на стол, повернулся ко мне. — Франсуа де Бафор, герцог де Бафор, — представился мужчина, поправляя шляпу. Мне пришлось встать и снять свою, поскольку я герцогом никогда не был. — Шарль Ажье де Бац де Кастельмор, — улыбнулся я и не без наслаждения добавил. — Шевалье д'Артаньян. Официантка принесла нам кружки, и герцог разлил по ним весьма недурное вино. Я сделал пару глотков, надеясь на то, что де Порто и де Бафор начнут беседу, а я смогу узнать что-то новенькое. Но мужчины также молча пили, лишь иногда бросая на меня любопытные взгляды. Я не выдержал. «У вас тут какие-то тайны, месье? Если да, то я могу найти Исаака позже». «Нет, нет, что ты, Шарль!» — фальшиво улыбнулся де Порто. «Никаких тайн!» — рассмеялся де Бафор. Так я им и поверил. Усмехнувшись, я сделал еще один глоток, вспоминая, где уже мог слышать фамилию Бафор. Озарение пришло мгновенно. Сыщик Плерво говорил что-то о мадам де Бафор, приехавшей с мужем в Париж. Я еще в первый раз, услышав о ней и вспомнив записку, переданную Хьюго О'Нилом, заподозрил, что там, но мне нужно было уточнить, и поэтому я спросил. «Вы прибыли в Париж с супругой?» «Да», — улыбнулся де Бафор, но впервые за время нашего разговора отвернулся. «Я, конечно, не королевский Бальи, но это движение от меня не укрылось». «Анна», — предположил я. «В девичестве де Бейл?» «Что?» — не понял де Бафор. «Вы привезли жену из Фландрии, а в тех краях только и разговоров было о красоте француженки Анны де Бейл», — солгал я. Бафор качнул головой. «Нет-нет, моя жена», — он наконец-то улыбнулся. «Англичанка. Жила в Ленсе. Невероятно образованная и умная девушка». «Как вы познакомились?» «Случайно», — ответил герцог, — «зимой прошлого года. Мы остановились в одной таверне, проезжали из Лиля, как раз через Ленс. А там парнишка и ее слуга закупал продукты. Он повздорил с моим слугой, леди Винтер пришла узнать, в чем дело, и я уже не мог отвести от нее взгляда». Я постучал пальцами по столу. «Отличная выходит история». «Невероятно», — усмехнулся я, поднимая кружку. «Что ж, за месье и мадам де Бафор, судя по всему, чудесная пара». Де Бафор и де Порто рассмеялись. Мы выпили, и мушкетер с герцогом снова замолчали. — А де Порто? — не унимался я. — Как вы с ним познакомились? Мужчины переглянулись. Де Порто качнул головой и все-таки сказал. — Герцог очень помог мне выпутаться из одного весьма скверного дела. — Всего лишь замолвил нужное словечко в нужном местечке, — произнес де Бафор. — А вы двое хорошо знакомы? — Вместе брали бопом, — напомнил я. Де Порто кивнул. — И все-таки мне кажется, — сказал я, — что лучше мне вас покинуть. Судя по всему, вы обсуждаете что-то, что не предназначено для чужих ушей. — Ты не чужой, Шарль, — ответил де Порто. Де Бафор промолчал. — Вы ведь придете завтра на похороны? — спросил я у него. Герцог кивнул, снова глядя куда-то в сторону. — Мы все обязаны его красному преосвященству. — Верно, верно, — произнес де Порто. Я поднялся из-за стола. — Исаак, ты не знаешь, де Тривиль будет там? Мне все еще нужно получить мой мушкетерский плащ. — Вы собираетесь стать мушкетером? — спросил герцог де Бафор. — В такое непростое время? — А что, его величеству больше не нужны мушкетеры? — После того, как де Тривиль помогал Сен-Мару? — рассмеялся довольно нервно герцог. — Вторую фамилию Сен-Мар я слышал впервые в жизни. Я больше года провел в Гасконе, месье герцог. Увы, не совсем понимаю, о чем вы. — Заговор против Красного, — вздохнул де Порто. Де Тривиль был там, и сейчас ублюдок Дорамит с кучкой таких же гугенотов якобы пытаются требовать справедливости. А на самом деле просто предали все, чему клялись служить. — Вы не слышали о заговоре Сен-Мара? — удивленно спросил де Бафор. Я качнул головой. — Удивительно, — через несколько секунд сказал герцог. — Меня самого чуть не втянули в него. Если бы не моя дорогая леди Винтер, кто знает, где бы я сейчас был. Она буквально отговорила меня от самой большой глупости в моей жизни. — Святая женщина, — протянул я. Герцог кивнул и снова разлил по кружкам вино. Видимо, мы должны были выпить за леди Винтер, но нас прервали. Дверь распахнулась, и в не самую плохую таверну вошел запах пота и перегара. — Вот ты где, жирная свинья! — закричал едва стоящих на ногах заросший грязный мушкетер. Шпага уже покинула его ножны. — Да... — вздохнул я, но апокалипсис было уже не остановить. — Боже ты мой! — Ты ответишь за всю ту ложь, что выливается из твоей пасти, — не замечая меня и де Бафора, продолжал мушкетер. Пошатываясь, к нам приближался, обнажив свое оружие, Арман де Сьег де Атос. Я подскочил первым, и тут же мне на плечо легла довольно тяжелая рука Франсуа де Бафора. Герцог шепнул мне. — Уйдем, месье, мы сделаем только хуже. Я чуть было не послал герцога к черту, едва сдержался и просто качнул головой. Сбросил его руку и быстро перегородил путь Дотосу. Тот даже не обратил на меня внимания, столкнулся со мной грудью и лишь после этого перевел на меня взгляд. Он моргнул, не сразу сообразив, кто перед ним стоит. — Шарль, — сказал он, — что ты тут делаешь? Готовился встретить своих старых друзей. — К черту друзей! — зарычал Арман, пытаясь отодвинуть меня в сторону. Я стоял твердо, мешая ему пройти. Франсуа де Бафор между тем успел испариться. Депорто, напротив, поднимался на ноги, опираясь рукой о стол. — Успокойся, Арман, что случилось? — Эта свинья только и делает, что брешет. — Назови меня свиньей еще раз, щенок, и я заколю тебя прямо здесь! — раздался громогласный крик Исаака де Порто. Мушкетеры, оба обнажив шпаги, стояли каждый почти вплотную ко мне. Признаюсь честно, было неуютно. — Где Анри? — спросил я у Армана. — Лежит пятки новому вождю гугенотов, — выдохнул Дотос, не глядя на меня. Он смотрел через мое плечо прямо в глаза де Порто. — Вас всех перессорили. Так легко. — Де Порто! Я чуть повернул голову, чтобы видеть здоровяка. Тот, конечно же, смотрел только на Атоса. — Что значит перессорили? Не неси чушь, Шарль. Лучше убирайся прочь. — Сядьте, оба, — сказал я, сжимая кулаки. Мне с большим трудом удалось сдержаться и не продолжить фразу. Потому что, клянусь, я был готов сперва хорошенько отделать своих друзей, а уже потом обсуждать с ними важные вещи. — Де Порто, вы же не вчера родились. Как можно этого не заметить? — Не заметить чего? — не выдержал Арман. — Спрячьте шпаги, пожалуйста, ради чести ваших плащей с крестом. Мне пришлось прибегнуть к волшебному слову. Как я и ожидал, это немного отрезвило горячие мушкетерские головы. Оба наконец-то посмотрели на меня и все-таки спрятали оружие. — Давайте пройдем к столу, — устало произнес де Порто. — Если ты прав, Шарль. — Ребенку было бы понятно, что я прав, — чуть не сказал я, вовремя остановившись. Нечего провоцировать лишний раз друзей. Арман кивнул, пусть и нехотя. Мы вернулись к столу, и я позвал официантку. — Уберите все и принесите нормальной еды, — сказал я. Мушкетеры не спорили, все еще то глядя на меня, то сверля взглядами друг друга. Мы уселись, официантка собрала бутылки, кувшины и кружки. — Разделяй и властвуй, — сказал я. — Что ты имеешь в виду? — переспросил Арман Дотос. А вот здоровяк задумался, уже начиная соображать. Кому-то не нужно, чтобы королевские мушкетеры были теми, кем они были всегда. Опора его величества, — продолжил я. — Это много кому не нужно, — усмехнулся де Порто. Но сейчас времена другие. Ришелье мертв. Рядом с его величеством освободилось местечко. Кто его займет, тот поднимется выше, чем мы можем представить. — И этот кто-то распустил гадкие лживые слухи про дядю? — Тогда почему де Порто болтал обо мне черт знает что? — горько рассмеялся Дотос. — Исаак? — повернулся я к здоровяку. Тот промолчал. По воцарившейся тишине я понял, что де Порто действительно что-то сболтнул лишнего. Я вздохнул и потрепал де Порто по предплечью. — Вы наш друг, Исаак. Но что у вас дела с Дебафором? Не он ли вам рассказал, как проклятые гугеноты снова подняли голову? Не с ним ли вы обсуждали, что Дотос... — Мы не обвиняли лично Армана, — прервал меня здоровяк. — Просто зашла речь о Детревиле и том, что он садит вокруг себя родственников, — зло выдохнул Дотос. — Меня, его гугенотишество, Анри. Все, кто, в отличие от вас, якобы не заслужил этого плаща. — Я не говорил, что вы не заслужили, — взревел де Порто. Потом, чуть успокоившись, продолжил. — Боже, Шарль, как меня так провели, как мальчишку? И я покачал головой. Арман, видимо, не до конца удовлетворенный признанием, все еще злобно сверлил толстяка взглядом. — А дядя? Вы солгали, что он вместе с этими недоумками готовился сместить Ришелье? — Нет, клянусь вам, — де Порто ударил кулаком по столу. — Скорее они использовали тот заговор в своих целях, — протянул я. — Вас выбили из колеи новости о Детревиле? — Ну, конечно, я был так зол, — признался де Порто. — И де Бафор был рядом. Как я мог не догадаться? — Он давил на самое главное, — вздохнул я. — А кто там новый друг Андрей? — Генрих, мать его, Канде, — произнес с ненавистью де Порто. — Потомок того самого Канде. Того самого мне ни о чем не говорило. Пришлось восстанавливать по контексту. — Вождя гугенотов? — уточнил я. — Нет, боже, у нас ведь каждый третий принц Канде. — Да, Шарль? — не выдержал де Порто. Арман Дотос грустно рассмеялся, но кивнул. — Верно, дружище. Он сам примерный католик, ходит в церковь. Но, конечно же, Анри теперь есть с его руки. Для него это как прикоснуться к живому святому. — Но вы же теперь сами все видите, — сказал я. — Друзья, вас разделили и обезглавили. Нашли ключик каждому, чтобы мушкетеры были заняты своими дрязгами, пока де Бафор и его друзья делят место подле его величества. — И что нам делать? — все так же горько усмехнулся Армандо Атос. В это время официантка принесла блюдо с вареными яйцами, овощами, сыром и хлебом. — Есть, — ответил я, — и трезветь. Я найду Дорамица. Депорту кивнул и первым взял с блюда куриное яйцо. В ее руке оно оказалось совсем крошечным. Датос нехотя отломил себе кусок сыра. — Мне следует извиниться, — наконец выдавил из себя здоровяк. Я кивнул, поднимаясь на ноги. Похлопал обоих мушкетеров по плечам и улыбнулся. — Вам стоит помнить, что мы королевские мушкетеры. Где сейчас Дорамиц? — Если бы я знал, — вздохнул здоровяк. Арман также развел руками. — Найдете Канде, — сказал он, — найдете и Анри. — Спасибо, Арман, — ответил я, а затем наклонился к самому его уху. Мне в голову пришла одна идея. Я решил бросить петарду в осиный улей и заставить наших заговорщиков шевелиться.